Прекрасны были и те новые чувства, с которыми я провел мою первую зиму в этом доме. Она вся прошла в прогулках и бесконечных разговорах с братом Георгием, необыкновенно быстро развивавших меня, в поездках в Васильевское и за чтением поэтов державинских и пушкинских времен. В Батуринском доме книг почти не было, но вот я стал ездить в Васильевское, в усадьбу нашей двоюродной сестры, стоявшую на горе против того казенного имения с винокуренным заводом, где был управляющим Вигант. Сестра была замужем за Писаревым, и мы много лет не бывали у нее в доме. Старик Писарев, ее свекор, был в полную противоположность своему сыну, человек необыкновенно серьезный, с которым наш отец, разумеется, быстро поссорился. В этом году сношение между нашими домами возобновилось, старик умер, и я получил полную возможность распоряжаться всей той библиотекой, которую он собрал за свой долгий век. Там оказалось множество чудеснейших томиков в толстых переплетах из темно-золотистой кожи с золотыми звездочками на корешках. Сумароков, Анна Бунина, Державин, Батюшков, Жуковский, Веневитинов, Языков, Козлов, Боротынский. Как восхитительны были их романтические виньетки, лиры, урны, шлемы, венки, их шрифт, их шершавая, чаще всего синеватая бумага и чистая, стройная красота, благородство, высокий строй всего того, что было на этой бумаге напечатано. С этими томиками я пережил все свои первые юношеские мечты, первую полную жажду писать самому, первые попытки утолить ее сладострастие воображения. Оно, это воображение, было поистине чудодейственно. Если я читал «На брань летит певец молодой» или «Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай поток седой» или «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел Нереиду». Я так видел и чувствовал и этого певца, и поток, и зеленые волны, и морское утро, и нагую Нереиду, что мне хотелось петь, кричать, смеяться, плакать. Дивлюсь младенчеству, ничтожеству того, что выходило из-под моего собственного пера в это же самое время. И прекрасна была моя первая влюбленность, радостно длившаяся всю зиму. Анхин была простенькая, молоденькая девушка, только и всего, но в ней ли было дело? Была она, кроме того, неизменно весела, ласкова, очень добра, искренне и простодушно говорила мне: «Вы мне, Алешенька, очень нравитесь, у вас горячие и чистые чувства». Загорелись эти чувства, конечно, мгновенно. Я вспыхнул при первом же взгляде на нее, как только она во всей свежести своей немецкой чистоты, затейливого розового платьица и юной миловидности вышла ко мне, насквозь промерзшему за дорогу со станции в Вигандовскую столовую, розово озаренную утренним зимним солнцем, и стала наливать мне кофе. Едва я пожал ее еще холодную от воды руку, сердце во мне тотчас же дрогнуло и решило: вот оно! Я уехал в Батурино совершенно счастливый. На второй день святок Виганды должны были приехать к нам. И вот они приехали, сразу наполнив весь дом своим шумным немецким весельем, беспричинным смехом, шутками и всем тем особенно праздничным, что вносят гости в деревне, зимой с морозу сбрасывая в прихожей пахучие и холодные шубы, ботики и валенки, а вечером подъехали и другие гости. И все, кроме старших, решили, конечно, ехать по соседним усадьбам ряжеными. Шумно нарядились во что попало. больше всего мужиками и бабами. Мне круто завели волосы, набелили и нарумянили лицо, нарисовали неизменной жженной пробкой неизменные черные усики и гурьбой выспали на крыльцо, возле которого уже стояло в темноте несколько саней и розвольней, расселись и, смеясь, крича под звон колокольчиков, шибко понеслись через свежие сугробы со двора. И, конечно, я очутился в розвольнях Санхин. Как забыть этот ночной зимний звон колокольчиков? Эту глухую ночь в глухом снежном поле, то необыкновенное, зимнее, серое, мягкое, зыбкое, во что сливаются в такую ночь снега с низким небом, меж тем, как впереди все чудится, какие-то огоньки, точно глаза каких-то неведомых ночных зимних порождений. Как забыть снежный ночной полевой воздух, холодок под енотовой шубой сквозь тонкие сапоги, впервые в жизни взятую в свои молодые горячие руки, вынутую из меховой перчатки, теплую девичью руку, и уже ответно, любовно мерцающие сквозь сумрак девичьи глаза.